21 декабря 2013 года, Аркисунд. Возвращение в Швецию только добавило ситуации абсурдности. Георг не понимал, почему этот кошмар не заканчивается, а только становится все ужаснее. Поначалу, когда он увидел частный самолет, настроение у Георга улучшилось. Частный самолет — это круто. Особенно, когда в черном микроавтобусе Digital Solutions можно подъехать прямо к трапу. Никакого тебе паспортного контроля и регистрации пассажиров. Вышел из машины, поднялся по трапу и сел в удобное кожаное кресло. Джош, Кирстен и остальные члены банды рэпера явно привыкли к такой роскоши. Наверное, они всегда так перемещались по миру. Но Георг мог только мечтать о таком стиле жизни. Даже таких богатых клиентов у него до этого не было. Коллеги рассказывали о том, как их клиенты, крупные банки или интернет-компании, позволяли им иногда летать в частных самолетах вместе с руководством, и Георг мечтал, что когда-нибудь придет и его очередь. Частный самолет — символ успеха. Абсолютная роскошь. Но в компании рэпера и его молодчиков даже полет на частном самолете не доставлял ему удовольствия. Напротив, Георг был в ужасном настроении. И кокаина у него больше не было, нечем было снять стресс. Кроме того, члены банды рэпера были злы после поездки в Париж. Рэпер орал как сумасшедший. Георг видел новости об убийстве Махмуда, но все еще никак не мог поверить в то, что это правда. Еще больше его шокировали новости о том, что Клара в розыске. Его постоянно тошнило. Как он оказался замешан во все это? Как это произошло? Слава богу, хотя бы Клара спряталась, если верить подслушанным разговорам. Она не пользовалась мобильным, не снимала деньги в банкоматах, но его заставили перевести разговор между ней и ее подругой адвокатом, о которой Георг слышал раньше. Значит, ее телефон тоже прослушивался. Георг хотел солгать, но не осмеливался. Особенно после того убийства в Париже. Теперь он знал, что имеет дело с убийцами, хладнокровными, беспощадными, профессиональными киллерами. И он снова выдал Клару, рассказал, что она собирается в Швецию. Он жалкий трус и подонок. По приказу рэпера Георг снял дом в Аркисунде. Они явно ждали, что Клара приедет именно туда. 35 тысяч крон в неделю было дороговато, но рэперу было плевать на деньги. По крайней мере, дом был красивый. Построен в начале прошлого века, выкрашен желтой краской с верандой, выходившей на море и гавань. Команда рэпера тут же установила бинокли на веранде, чтобы круглые сутки просматривать гавань. Никто не сказал Георгу, что они ищут, но он и сам догадался. Как же все это ужасно. С Георгом они обращались как с пленником. Рэпер ничего не сказал, но было ясно, что Георг не может входить и выходить, когда ему вздумается. Тем более, что входная дверь была заперта, и Георга никогда не оставляли одного. Рэпер отобрал у Георга телефон после парижских событий. Он ничего не сказал, но Георг жил в постоянном страхе, что рэпер в курсе, что это он предупредил Клару по СМС. Георг подумал было включить телевизор, но ему больше не хотелось слышать о Шамоше и Кларе в бесконечных выпусках новостей по всем каналам. Вместо этого он подошел к книжному шкафу, заполненному зачитанными шведскими детективами в мягкой обложке, как это обычно бывает на даче. В подставке для журналов у камина в гостиной он обнаружил кучу номеров женского журнала «Амелия». Георг выбрал свежий номер. «Малу фон Сиверс, шведская журналистка и телеведущая. Моя повседневная роскошь», было написано на обложке. Со вздохом разочарования Георг положил журнал на место, присел на диван и закрыл глаза. «Тяжелая работа, ничего не деланье, кого угодно утомит». Георг открыл глаза и повернул голову. На диване напротив сидела Кирстен. В полумраке гостиной видно было только ее силуэт. Странно, что он не слышал, как она вошла в гостиную. Может, он задремал? «И правда», — улыбнулся Георг, — «я, наверное, заснул». Он выпрямил спину и поправил темно-синюю кофту, одолженную у Джоша. Рэпер не позволил ему съездить домой, чтобы собрать вещи перед отъездом. Георгу приходилось носить один и тот же костюм или джинсы и толстовку, которые Джош неохотно ему одолжил. Трусы и носки кто-то купил ему в супермаркете. Георг выглядел как бомж, но никто не обращал на это внимания. Все сотрудники Digital Solutions были одеты, как американские студенты. Спортивные костюмы, толстовки, джинсы. «Нам тоже нелегко», — сказала она. «Часто приходится выжидать. Это утомляет. Но это часть работы». «Часть работы?» — Георг попытался украдкой поправить волосы. Кирстен была не в его вкусе. Слишком тонкие губы, и она не пользовалась косметикой. И волосы всегда собраны в хвост. Конечно, у нее была хорошая фигура, которую она прятала под всеми этими спортивными кофтами, но ее скорее можно было назвать атлетичной, чем сексуальной. Но все равно она была единственной девушкой в доме, а ему не хватало общения. «А в чем заключается эта работа?» Кирстен улыбнулась, отчего на правой щеке у нее появилась ямочка. Улыбающаяся, она показалась Георгу симпатичной. Симпатичной профессиональной убийцей. «Кризисный менеджмент. Управление рисками. Вот чем мы занимаемся. Твоей подружке не повезло. Она получила доступ к информации, с которой не умеет обращаться. Мы не можем рисковать, потому что это грозит серьезными последствиями. Ситуация может выйти из-под контроля, к сожалению». «Серьезные последствия? Контроль?» — подмигнул Георг. «Ты всегда так изъясняешься?» Кирстен пожала плечами. «А что я могу сказать? Что всех нас поимеют, если эта информация выплывет наружу? Так тебе понятнее?» Кирстен произнесла это совершенно спокойно и таким тоном, словно она принадлежала расе высших существ и вынуждена была постоянно напоминать себе, что низшие существа не способны понять то, что не нуждается ни в каких объяснениях. «Понятнее. Да и рэпер мне это объяснял», — пробормотал Георг. «Но убивать — это же ужасно». «Мы никого не убиваем», — спокойно ответила Кирстен. «Это война, понятно? Солдаты не убивают. Они воюют за свою страну. А это мы и есть. Солдаты. Мы охраняем этот мир. Благодаря нам ты и твои трусливые коллеги могут ходить на работу, заниматься ерундой и получать зарплату. Убивать? Кто ты такой, чтобы об этом говорить? И мы делаем все возможное, чтобы не допустить новых смертей. Может, ты мне не веришь? Может, ты думаешь, что мы все это делаем ради удовольствия?» Ее умные глаза следили за Георгом. На гладком лбу появилась морщинка. Видно было, что она столь же умна, сколь сильна физически. Она могла бы стать олимпийской чемпионкой, или тренером, или врачом, но она была не спортсменкой. Но тогда кем? Солдатом? Шпионкой? Киллером? «Нет, нам не доставляет это удовольствие. Но это работа. Мы разрабатываем тактику, планируем операцию до мельчайших деталей и приступаем к выполнению. Но иногда все идет не так, как планировалось. Один выстрел, и все идет кувырком». «А я?» — спросил Георг. «Скоро Рождество. Сколько мне еще здесь сидеть?» Кирстен склонила голову на бок. В глазах у нее промелькнуло сочувствие. Видимо, она понимает, что это ее война, а не Георга, и что он здесь не ради удовольствия. «Мне жаль. Но пока тебе придется сидеть здесь. Рэпер сказал, что мы не можем отпустить тебя, пока операция не закончится». Кирстен потянулась и подмигнула ему. «Так что чувствуй себя как дома. Можешь приготовить шведские фрикадельки, а мне пора на дежурство». Улыбнувшись Георгу, она пошла на веранду к гигантским подзорным трубам.